Глава 53. Ближе к смерти иссякают любовь и ненависть. Пес умирает, перевоплощения продолжаются. Обливаясь потом, мы вывалились из набитого битком автобуса. Я с напольным вентилятором устарелой модели. Его подарил коллега из газеты. Он получил повышение и переезжал. Чуньмяо с еще одним его подарком — старой микроволновой печью. Было жарко, мы устали. Но в душе радовались, еще бы, получить два электроприбора совершенно бесплатно. От остановки до нашего жилища нужно было еще идти 3 ли, автобус туда не ходил. На велорикшу тратиться не хотелось, поэтому пришлось брести пешком, останавливаясь, чтобы передохнуть. Июньский ветер в Сиане гоняет клубы пыли. Полуголые, обезумевшие от жары жители, пьют пиво в придорожных лавках. Под зонтиком от солнца я заметил известного своими похождениями писателя Джуан Худе. Джуан Худе. Джуан и Худе. Бабочка. Напоминает об известной притче Джуан Цзы, которому приснилось, что он — счастливая бабочка, не ведающая, что она — Джуан Цзы. Ритмично постукивая по краю чашки палочками для еды, он горланил цинскую мелодию. Цинские мелодии, арии, мелодии провинций Шэньси и Ганьсу исполняются с отбиваемым ритмом. Заслышав, что левый товар продается, невольно герой без забот усмехнется. Его обмахивали веерами, сидевшие по обе стороны, похожие как сестры-девицы. Выражение лица у него свирепое, выступающие зубы, красавец еще тот. Но с женщинами, видать, обращаться умеет. Воздыхательницы, что одна, что другая, фигуристые, любвеобильные. Сам он закадычный приятель мой Яня, и тот часто восхвалял его в своей газетенке. Я кивнул Чуньмяо на Джуан Худе и его обожательниц. «Да вижу я», — невесело отозвалась Чуньмяо. «Да чего же глупы женщины в Сиане», — заметил я. «Они во всей Поднебесной такие», — вздохнула Чуньмяо. Я промолчал и лишь горько усмехнулся. Когда мы доплелись до своей убогой собачьей конуры, уже сгустились сумерки. Дородная хозяйка дома поливала из крана землю, чтобы жильцам было не так жарко, и ругалась, на чем свет стоит. Озорно улыбаясь, с ней переругивались двое молодых людей, живших по соседству. У нашей двери я заметил высокую худую фигуру. Синяя половина лица в сумеречном свете отливала бронзой. Я резко поставил вентилятор на землю, по всему телу прокатился холодок. «Что с тобой?» — спросила Чуньмяо. «Кайфан приехал. Может, отойдешь ненадолго?» «А зачем?» «Все равно у этой истории должен быть конец». Мы отряхнули одежду и, сделав вид, что тащить старую электротехнику ничуть не тяжело, приблизились к сыну. Под жарой, уже выше меня на голову, чуть горбится. Жара вон какая, а он в черной куртке с длинными рукавами, черных брюках и кроссовках, уже не разберешь какого цвета. Пахнет от него какой-то кислятиной, на одежде белые разводы от пота. Багажа нет, лишь белый пластиковый пакет в руках. Такой уже не по возрасту большой, такой взрослый и по манерам, и по выражению лица. В носу защипало. Выступили слезы. Бросив этот несчастный вентилятор, я метнулся к сыну, чтобы обнять его. Но от него повеяло холодком равнодушия, как от чужого. Мои руки застыли в воздухе, потом тяжело упали. «Кайфан!» Он холодно взглянул на меня, будто ему было противно мое заплаканное лицо, нахмурил брови. Они сходились в одну линию, как у матери, и презрительно усмехнулся. «Ха! Хороши, нечего сказать. Нашли местечко, куда удрать». Я оцепенел, не зная, что и сказать на это. Чуньмяо открыла дверь, втащила старье, которое мы принесли, и зажгла маломощную лампочку. Заходи, раз ты здесь, Кайфан. Расскажи, с чем пожаловал. Рассказывать мне нечего. И, заглянув в комнатку, добавил. И заходить я не буду. Кайфан, но я же твой отец. Ты приехал из такой дали. Мы с тетушкой Чуньмяо хотели бы пригласить тебя куда-нибудь поужинать. Вдвоем идите, я не пойду, — сказала Чуньмяо. Накорми его повкуснее. Мне вашей еды не надо, — сын покачал пакетом в руках. У меня своя есть. Кайфан! Из глаз снова брызнули слезы. Хоть немного, у ваш отца. Ладно, ладно. Похоже, ему все это уже порядком надоело. Не думайте, что я вас ненавижу. На самом деле, ничего такого во мне нет. Но я и не искал вас. Меня мама прислала. Она... С ней все хорошо? Помедлив, спросил я. У нее рак. Глухо проговорил сын, а потом добавил. Ей уже недолго осталось. Надеется увидеться с вами. Говорит, что много чего нужно сказать. Откуда у нее рак? Всхлипнула Чуньмяо, уже вся в слезах. Сын посмотрел на нее и только покачал головой. Потом обратился ко мне. «Ладно, весть я вам передал. А вернетесь или нет, решайте сами». Проговорив это, он повернулся, чтобы уйти. «Кайфан!» — ухватил я его за руку. «Мы с тобой поедем завтра же!» Сын вырвал руку. «С вами я не поеду!» У меня уже билет на вечерний поезд сегодня. Мы поедем с тобой. Я же сказал, с вами не поеду. Тогда проводим тебя на вокзал, — предложила Чуньмяо. Нет, — решительно заявил сын, — не надо. Узнав, что у нее рак, твоя жена решила вернуться в Симэньтунь. Твой сын бросил учебу, не закончив школу, ни с кем не посоветовался и подал заявление на экзамены в полицию. Твой приятель Ду Лувэнь, когда-то секретарь парткома Люйдяня, к тому времени стал политкомиссаром уездного управления безопасности. То ли он устроил это по старой дружбе, то ли из-за высоких оценок на экзаменах, но твоего сына приняли, и он стал работать в криминальной полиции. После смерти твоей матери твой отец вернулся в свою каморку в южной части западной пристройки и снова стал жить нелюдимой и чудаковатой жизнью единоличника. Днем во дворе усадьбы Симэнь его никто не видел. Еду он готовил себе сам, но днем дымок из его каморки курился редко. Худжу и Баофен приносили ему поесть, только он до их еды не дотрагивался, и она оставалась плесневеть и прокисать на очаге или на столе. А как только опускалась ночь, и все вокруг затихало, он потихоньку поднимался с кана, будто восставший мертвец. По выработанной за много лет привычке наливал в котел ковш воды, бросал туда пригоршню риса, варил и съедал полусырую жидкую кашу. Или просто набирал горсть зерна и жевал, запивая холодной водой. А потом возвращался на кан. Твоя жена после переезда поселилась в северном конце пристройки, где раньше жила твоя мать, и за ней ухаживала ее старшая сестра Худжу. Такая тяжелая болезнь, но я ни разу не слышал ее стонов. Она лишь спокойно лежала, то закрыв глаза в глубоком забытии, то уставив взор в потолок. Худжу с Баофен каких только лекарств не готовили. И крупяной отвар на жабе, и вареные свиные легкие с сердцелистником, и яичницу со змеиной кожей, и настойку геккона. Но она стискивала зубы и принимать все это отказывалась. От каморки твоего отца комнатку, где она лежала, отделяла лишь тонкая стенка из обмазанной глиной гауляновой соломы, через которую они ясно слышали и кашель, и дыхание друг друга. Но ни один не сказал другому ни слова. У твоего отца в каморке стояла корчага пшеницы, еще одна с фасолью, а с потолка свешивались две связки кукурузных початков. После смерти второго брата я остался один, и если не спал в своей конуре, то уныло крутился у дома во дворе. Симэнь Хуань после гибели Цзинь Луна ударился в беспутную жизнь и заявлялся из города, лишь чтобы поклянчить денег у Худжу. После ареста Пан Канмэй компанию Цзинь Луна прибрали к рукам соответствующие органы в уезде. На пост секретаря деревенской партячейки тоже прислали кадрового работника оттуда. От компании давно уже осталась одна видимость. Многомиллионные банковские кредиты Цзинь Лун начисто растранжирил и жене с сыном ничего не оставил. Поэтому, когда Симэнь Хуань повытаскал у Худжу ее скудные личные сбережения, больше он во дворе и не появлялся. Худжу теперь жила в главном доме усадьбы Симэнь, и всякий раз, когда я забегал к ней, она сидела за тем самым столом восьми небожителей и делала вырезки из бумаги. Руки у нее умелые, и выходящие из-под ножниц цветы и травы, насекомые и рыбы, птицы и звери были как живые. Эти вырезки она прикрепляла на лист белого картона наборами по сотне и относила на продажу в небольшие сувенирные ловчонки для туристов. Так и поддерживала свое немудреное существование. Иногда еще я видел, как она расчесывает волосы. Она вставала на табуретку, а волосы свешивались до пола. Наклонив голову, она их расчесывала, а у меня душа полнилась страданиями, и перед глазами все расплывалось. Каждый день мне нужно было заглянуть и ко многим в семье твоего тестя. У Хуантуна развелась брюшная водянка, и, судя по всему, долго ему не протянуть. Твоя теща У Чусян, можно считать, еще хоть куда, но тоже вся седая, глаза мутные, прежнее любвеобилие давно уже в прошлом. Больше всего времени я по-прежнему проводил в каморке твоего отца. Я лежал возле Кана, старик на нем, и когда наши взгляды пересекались, мы много говорили друг другу без слов. Иногда мне казалось, что он понял, кто я, потому что он нет-нет, да начинал разглагольствовать, как в бреду. «Все же ни за что, ни про что ты смерть принял, хозяин. Но в этом мире за несколько десятков лет разве ты один пострадал безвинно?» В ответ я тихо поскуливал, а он тут же откликался. «Чего скулишь, пес старый? Разве неверно я сказал?» Крысы бесцеремонно обгладывали висевшие у него над головой кукурузные початки. Это была семенная кукуруза. А для крестьянина сберечь семена — все равно, что сберечь жизнь. Но твой отец и здесь вел себя не так, как все. Он равнодушно взирал на это и приговаривал. «Грызите, грызите. В корчагах вон пшеничка, фасоль, в мешке гречка. Пособите доесть. Мне уж в путь-дорогу пора». Ночью, когда ярко светила луна, твой отец закидывал на плечо мотыгу и выходил со двора. Это была его многолетняя привычка — уходить на работу в поле лунными ночами. Об этом знали не только в Симэньтуне, но и во всем Гаоми. Всякий раз, когда он уходил, я, несмотря на усталость, следовал за ним. Он ходил только на свою полоску в 1,6 му. Эта земля, которая за полсотни лет осталась неприкосновенной, почти вся стала кладбищем. Тут и могилы Симэньнао с урожденной Бай, тут похоронена твоя мать, тут зарыты осел, вол, хряк, моя сука-мать и Цзинь Лун. Места, где не было могил, густо поросли травой. Впервые эта земля пришла в запустение. Полагаясь на свою серьезно ослабевшую память, я нашел место, выбранное для себя, улегся там и стал тихо и печально поскуливать. «Не горюй, старый пес, понимаю, о чем ты. Если помрешь прежде меня, своими руками похороню тебя здесь. Случись мне помереть раньше, перед смертью накажу, чтобы тебя здесь похоронили. Он насыпал кучку земли за могилой твоей матери и сказал, обращаясь ко мне: «Это место для Хэдзо». Луна полна печали. Ее свет искрится прохладой. Вслед за твоим отцом я брожу по его полоске. Потревоженная пара турачей, хлопая крыльями, перелетает на другой надел. Они оставляют промежутки в лунном свете, и он тут же смыкается за ними. В паре десятков метров на север от могил семьи Симэнь твой отец остановился, огляделся по сторонам и топнул: «Это место для меня». И начал копать. Вырыл яму пару метров длиной, шириной около метра, и, углубившись примерно на полметра, остановился. Улегся в эту неглубокую яму, глядя на луну, и где-то через полчаса выбрался из нее. «Ну вот, старый пес, ты свидетель. Луна тоже свидетель. Я в этом месте лежал, его занял и никому не уступлю». Прикинув мои размеры, он выкопал яму и на месте, где лежал я. Как и он, я спрыгнул туда, полежал и вылез. «А это твое место, старый пес. Я и луна тому свидетели». В компании печальной луны мы уже с первыми петухами возвращались во двор семьи Симэнь по дороге, что вела по дамбе у реки. Несколько десятков деревенских собак, подражая городским, проводили на площади рядом с усадьбой вечеринку лунного света. Они сидели кружком, а в центре сука с красным шелковым платочком на шее исполняла песню, восхваляющую луну. Конечно, для людей это звучало как неистовый лай, но на самом деле в этом звонком голосе, в этой восхитительной, трогательной мелодии и в словах было много поэзии. «Ах, луна, луна, как страдаю из-за тебя! Ах, девушка, девушка, по тебе схожу с ума!» Вот о чем эта песня. «Этой ночью твой отец впервые заговорил с твоей женой. Мать Кайфана!» — постучал он в стенку. «Слушаю, отец, говорите. Выбрал тебе местечко в 10 шагах за могилой твоей матери. Вот и славно, отец. При жизни была членом семьи Лань, и по смерти буду ее духом». Мы понимали, что всего ей не съесть, но на все, что было, накупили целую гору питательных продуктов. Кайфан в мешковатой полицейской форме доставил нас в Симэньтунь на полицейском мотоцикле с коляской. Сидевшая в коляске Чуньмяо держала разноцветные коробки и пакеты на руках. Я сидел позади сына, крепко ухватившись за стальной поручень. Кайфан смотрел ледяным взглядом и, несмотря на плохо сидевшую форму, выглядел сурово и внушительно. Синее родимое пятно очень хорошо сочеталось с синей полицейской формой. «Правильную профессию выбрал, сынок. Это наше синее лицо, то, что надо для бесстрастного исполнителя закона». Стволы деревьев Гингко по обочинам уже стали сплошь толщиной. Под обилием цветов ветки молочно-белых или темно-красных кустов индийской сирени на разделительной полосе склонились к земле. Всего несколько лет не приезжал сюда, а сколько перемен. Так что, думал я, наверное, будет необъективно сказать, что Цзинь Лун с Пан Кан Мэй ничего доброго не сделали. Сын остановил мотоцикл перед воротами усадьбы, провел нас во двор и холодно поинтересовался: «Сначала с дедом встретитесь или с мамой?» «Как истори повелось, сначала с дедом», — поколебавшись, ответил я. Дверь отца была заперта. Подошедший Кайфан постучал. Никто не отозвался. Кайфан шагнул к маленькому окошку и постучал в него. «Дедушка, это Кайфан! Твой сын вернулся!» После молчания из комнаты донесся долгий печальный вздох. «Отец, твой непочтительный сын вернулся!» Я опустился перед окошком на колени, Чуньмяо последовала моему примеру. «Батюшка, откройте!» — проговорил я в слезах. «Позвольте глянуть на вас хоть одним глазком». «Видеть тебя душа не лежит», — сказал отец. «Поручу вот лишь пару дел. Слушаешь?» «Слушаю, батюшка». «Место для могилы матери Кайфана в 10 шагах на юг от могилы твоей матери. Я его холмиком обозначил. Могилка старого пса западнее могилы Хряка. Я ему там ямку выкопал. А моя в 13 шагах на север от могилы твоей матери. Я ее, почитай, вырыл. Как помру, никакого гроба не надобно. Музыкантов тоже. Родственников и друзей тоже извещать не надо. Найдешь циновку из тростника, завернешь в нее, зароешь без шума и хорош. У меня в корчагах зерно, все в могилу высыпи. Пусть покроет тело, покроет лицо. Это все на моей землице выросло. Пусть в мою землицу и возвернется. Оплакивать меня после смерти никому не позволяю. Никаких рыданий. Ну а мать Кайфана, как хотите, так и провожайте. Мое дело сторона. Ежели у тебя хоть немного сыновней почтительности осталось, сделай, как я велю. Батюшка, я запомнил. Обязательно сделаю, как наказываете. Батюшка, открыли бы дверь, чтобы сын глянул на вас хоть одним глазком. Иди жену повидай. Ей и нескольких дней не осталось. Я-то рассчитываю пожить год-полтора. Сейчас сразу еще не окочурюсь. И вот мы с Чуньмяо стоим перед каном Хэцзо. Кайфан окликнул ее и торопливо вышел во двор. Она услышала, что мы вернулись, и, видно было, приготовилась. Сидела на кане в темно-синей кофте с косым запахом, который осталась от моей матери. Гладко причесанная и умытая, но сильно исхудала. На лице будто одна желтая кожа, прикрывающая выступающие кости. «Сестра!» — выдавила Чуньмяо, глотая слезы и складывая у Кана коробки и пакеты. «Жаль, напрасно потратили столько денег», — сказала Хэцзо. «Погодите, уйду вот. Так заберете назад». «Хэцзо!» — проговорил я, обливаясь слезами. — Это я погубил тебя. Что уж об этом говорить, когда дело дошло до такого, — молвила она. — Вы двое за эти годы тоже хлебнули немало. Она посмотрела на Чуньмяо. — Ты, похоже, постарела. Потом глянула на меня. — А у тебя ни волоска черного не осталось. Она закашлялась, лицо побагровело. А когда прошел запах крови, снова стало золотисто-желтым. «Легла бы ты, сестра!» — встревожилась Чуньмяо. «Я никуда не уйду, сестра. Останусь здесь ухаживать за тобой», — зарыдала она, склонившись на кан. «Разве я этого достойна?» — отмахнулась Хэцзо. «Послала за вами Кайфана только за тем, чтобы сказать, что мне и пары дней не осталось. Зачем вам скрываться? Я тоже глупая. И чего с самого начала не помогла вам?» «Сестра», — всхлипывала Чуньмяо, — «это я во всем виновата». «Никто ни в чем не виноват», — молвила Хэцзо. «Все давно небесным правителем устроено. Раз уж судьба такая, от нее не уйдешь». «Не падай духом, Хэцзо», — сказал я. «Мы поедем в большую больницу. Найдем хорошего врача». Она горько усмехнулась. «Цзэфан, мы с тобой когда-то, считай, были мужем и женой. После моей смерти будь добрее к ней. Она вон какой молодец. Последовала за тобой и счастья-то не видела. Прошу вас, позаботьтесь о Кайфане. Этот мальчик тоже хлебнул с нами горюшка». Сын во дворе громко высморкался. Спустя 3 дня Хэцзо умерла. После похорон твой сын обнял за шею старого пса и просидел у могилы матери, не плача, без движения, от полудня до самых сумерек. Хуантун с женой, как и отец, заперлись и не хотели меня видеть. Я встал на колени перед их входом и отбил 3 звонких земных поклона. Спустя 2 месяца умер и Хуантун. В тот же вечер У Цюсян повесилась во дворе на склонившейся на юго-восток ветке абрикоса. Похоронив тестя и тетку, мы с Чуньмяо остались жить в усадьбе Симэнь в 2 комнатках пристройки, где раньше жили мать и Хэцзо, через перегородку от отца. Днем он не выходил, а вечерами через окошко мы иногда видели его согбенную фигуру. За ним тенью следовал старый пес. Как завещала У Цюсян, мы похоронили ее с правой стороны от совместной могилы Симэнь Нао и урожденной Бай. Так, наконец, Симэнь Нао, хоть в могиле, воссоединился со своими женами. Ну а Хуантун? Его мы похоронили на общем деревенском кладбище, метрах в 2 от могилы Хун Таюе. 5 октября 1998 года, 15-й день 8-го месяца года Тигра по лунному календарю. Праздник середины осени. Праздник середины осени. Праздник любования полной луной. Традиционное угощение — лунные пряники. Юэйбин. Вечером в усадьбе Симэнь все, наконец, собрались вместе. Из города примчался на мотоцикле Кайфан с 2 коробками лунных пряников и арбузом в коляске. Приехали и Баофэн с Магайге. В тот же день ты, Лань Зефан, и пан Чуньмяо получили свидетельство о браке. После всех мучений любящие, наконец, стали мужем и женой. Даже я, старый пес, порадовался за вас. Встав на колени перед окошком отца, вы горестно взмолились: «Батюшка, мы поженились, стали законными мужем и женой, и вам, почтенный, больше не нужно стыдиться. Батюшка, откройте, примите почтение от сына с невесткой». Прогнившая отцова дверь, наконец, распахнулась. Вы на коленях приблизились ко входу, высоко подняв большое красное свидетельство о браке. «Батюшка», — проговорил ты, — «батюшка», — проговорила Чуньмяо. Твой отец стоял, опираясь рукой о косяк. Синяя половина лица беспрестанно подергивалась, синеватая бородка подрагивала, из синих глазниц стекли синие слезы. Эта луна середины осени уже заливала все вокруг синим светом. «Встаньте», — дрожащим голосом велел он. «Наконец вы исправились и стали чем должно. Вот и у меня душа больше не болит». Праздничный ужин устроили под абрикосом. На столе 8 небожителей расставили лунные пряники, арбуз и множество других лакомств. Твой отец сидел с северной стороны, я примостился рядом. С восточной стороны расположились вы с Чуньмяо, с западной — Баофэн и Гайге, с южной — Кайфан с Худжу. На все во дворе усадьбы Симэнь падал свет большой и круглой луны середины осени. Большой абрикос уже несколько лет как засох. Но вот в начале августа на нем появились веточки с новыми нежными листочками. Подняв первую стопку, твой отец выплеснул ее луне. Она чуть затрепетала. Вдруг помрачнела, будто дымка закрыла ее лик, но через мгновение снова просветлела, еще более мягкая, еще более печальная. И все во дворе, и дом, и деревья, и люди, и пес, словно погрузилось в прозрачную голубоватую тушь. Второй стопкой твой отец окропил землю, третью вылил в рот мне. Это было сухое красное виноградное вино, изготовленное по тайному рецепту немецким виноделом, которого пригласили на работу приятели Мояня. Темно-красный оттенок, густой букет, чуть терпкое. Выпьешь рюмку, и столько всего хлынет в душу. Для нас с Чуньмяо Это была первая ночь как законных супругов. Чувства переполняли, и было не до сна. Лунный свет вливался в комнату через все щели, и мы погружались в него, как в воду. Обнаженные мы стояли на коленях на кане, где спали моя мать и Хэдзо, внимательно разглядывая лица и тела друг друга, будто в первый раз. «Мама, Хэдзо!» — обращался я к ним про себя. «Знаю, вы на нас смотрите, вы пожертвовали собой, даровали счастье нам. Давай возляжем с тобой, мяу-мяу», — тихо предложил я. «Пусть матушка с Хэдзо полюбуются, поймут, что мы живем в счастье и согласии и уйдут с миром». Заключив друг друга в объятия, мы перекатывались в волнах лунного света, переплетясь, словно рыбы, хвостами. Мы любили друг друга, обливаясь слезами благодарности. Наши тела подняло, словно волной, вынесло через окно ввысь наравне с луной, и под нами мерцали море огней и пурпурные просторы земли. Вон они все — матушка Хэдзо, Хуантун, Учусян, мать Чуньмяо, Симэньцзинь Лун, Хунтаюе, урожденная Бай. Все, оседлав больших белых птиц, взмывают ввысь, куда уже не достигает наш взор. По народным верованиям, умерший отлетает на небеса на белом журавле. После полуночи твой отец, взяв меня с собой, вышел из усадьбы Симэнь. Он теперь достоверно знал мое прошлое и настоящее. Мы остановились перед воротами и с безграничной любовью, а вроде и без особой любви, оглядели все во дворе и направились на ту самую полоску земли, где нас уже поджидала низко висевшая луна. Когда мы, наконец, добрались до полоски в 1,6 му, этой будто отлитой из золота земли, луна уже изменила свой лик. Теперь она была светло-лиловая, как баклажан, и постепенно становилась лазурной. Морская лунная синева к тому времени слилась с безбрежным простором небес, и мы казались крошечными обитателями морского дна. Твой отец улегся в свою могилу и негромко сказал: «Давай ты тоже, хозяин». Я подошел к своей могиле, спрыгнул в нее и тут же очутился в ярко освещенном светильниками синем тронном зале. Находившиеся там прислужники зашушукались между собой. Лицо восседавшего в зале Яньло Вана показалось незнакомым. Не дожидаясь, пока я раскрою рот, он заговорил: «Симэнь Нао, все про тебя мне известно. Осталась ли еще ненависть в сердце твоем?» Поколебавшись, я отрицательно покачал головой. «Слишком многие в мире людей живут с ненавистью в душе», — печально продолжал владыка ада. «Мы не хотим, чтобы ненавидящая душа вновь перерождалась человеком. Но такие души всегда ускользают от нас». «Во мне уже нет ненависти, о владыка». «Нет, вижу. В твоих глазах она еще слабо мерцает», — заявил он. «Так что переродишься у меня еще раз животным, на сей раз приматом, что уже очень близко к человеку, обезьяной, то бишь, и на очень короткий срок, всего на пару лет. Надеюсь, за 2 года от всей ненависти очистишься, а потом и настанет пора снова стать человеком». Как наказал отец, всю пшеницу и фасоль из корчак, чумизу и гречку из мешков, а также висевшие початки кукурузы, мы высыпали в его могилу. Драгоценное зерно закрыло его тело и лицо. Зерна насыпали и в могилу пса, хоть в завещании отца об этом не упоминалось. После долгих раздумий мы пошли-таки против воли отца и установили перед его могилой каменную стелу. Слова написал Мо Янь, а высек — Хань Шань, искуснейший каменотес, времен моей бытности ослом. Все, что из земли исходит, в землю и возвращается.